Глава 64. Анюта. «Яр, давай не сегодня», — говорю по телефону. «А когда?» «Ну, может, завтра получится. Ненадолго». «Завтра я с Дениской». «Ну, тогда в понедельник». «Я не доживу до понедельника», — а возмущенно вопит Ярослав. «У меня в животе все сладко сжимается». «И я», — выдыхаю, не удержавшись. «С тех пор, как мои чада вернулись, мы с Яром видимся, мягко говоря, нечасто. Не так просто бегать на свидания, а тем более устраивать их у себя дома, когда ты мама с детьми, и у Яра на ночь не останешься. Кончились наши жаркие денечки. А сейчас я бегу на работу, почти в прямом смысле. Живу близко, но почти все время опаздываю. А если бы жила на другом конце города, точно приезжала бы вовремя». На ходу поправляю юбку, ту самую джинсовую, которую когда-то раскритиковал Коля, проверяя, правильно ли застегнута рубашка, бросаю взгляд на витрину и невольно притормаживаю. Неужели это я? Картинка не сходится с тем, к чему я привыкла за предыдущие годы. Еще совсем недавно во всех витринах отражалась тетка в удобных немарких брюках и бесформенных кардиганах с пучком на голове и понуро опущенными плечами. А сейчас я вижу девушку с легкой походкой, стройными ногами, развивающимися волосами и с улыбкой на лице. Новая я, еще не совсем привычная, но к старой точно возврата нет. Как же правильно я сделала, что переехала. Новую жизнь гораздо легче начинать на новом месте, где ничто не напоминает о прошлом. Но не слишком ли быстро я все забыла? Если бы не Ярослав, я бы, наверное, как минимум на несколько месяцев впала в депрессию. Переживала бы, страдала, приходила в себя. Как же мне повезло его встретить. Но это я. А что происходит с детьми? Они не говорят о папе. Даже если я завожу разговор, уклоняются. Бурчат что-то и уходят. Они точно переживают. И я не знаю, что делать. Вчера, когда позвонил Коле, я вдруг решила его позвать. А сегодня уже не уверена в правильности этого решения. Ой, да он все равно не придет. На 100% уверена. Ну ладно, на 99%. Он испугался. Я вчера четко услышала это в его голосе. Вечер. Я готовлю ужин, телефон лежит рядом. И я вздрагиваю каждый раз, когда он издает какой-нибудь звук. Но это не Коля. А время идет, и я сказала ему, чтобы приходил к 6. Сейчас уже 6:30. Звоню Коле, не берет трубку. Понятно, струсил. Чего и следовало ожидать. Ну и ладно, сама разберусь. Решила, что нам с детьми нужен серьезный разговор, и что он произойдет сегодня, пусть так и будет. Кормлю детей ужином, котлеты пересолила, рис получился какой-то склеенный. Сердце не на месте. Но они вроде едят с аппетитом, не жалуются, и то хорошо. «Ань, я заболел, не смог прийти», — прилетает сообщение от бывшего мужа. «Ага, конечно». Свалился с внезапным приступом трусливой лихорадки. И написать не смог заранее, только что из комы вышел. «Ну и черт с тобой. Зову Макса и Алису на кухню. Усаживай за стол». «Давайте поговорим». «О чем?» «Обо всем». «Мам, что-то случилось?» — спрашивает Алиса. И они оба смотрят на меня испуганно. «А мы с папой больше не живем вместе». «Мы заметили!» — прыскает Алиса. Макс тоже смеется. «Но, конечно, та еще новость. Ладно, продолжаем». «У нас возникли разногласия», — говорю я, и понимаю, что сказала чушь. «Оба моих отпрыска смотрят на меня, как на идиотку». «Мам, мы все знаем!» «Он просто мудак и козел. «Алиса, не стоит так говорить об отце». «А делать так, как он стоит? Он мне больше не отец». Мы с ним вчера общались по телефону, поговорили вполне мирно и спокойно, как цивилизованные люди. Он скучает по вам. «А мы не скучаем». «Блин, я плохо подготовилась к этому разговору. Начала не с того, веду не туда, но все же продолжаю. Я не буду мешать вам видеться с отцом». «Видеться с ним? Ты серьезно? Я никогда больше не хочу его видеть!» Это выпаливает Алиса. «А зачем нам с ним видеться?» — добавляет Макс. «Что мы будем делать?» «Ну, ходить куда-то, гулять, разговаривать». Что-то я не помню, чтобы он со мной разговаривал, только орал. Черт, а чего я хотела? Наверное, еще слишком рано. У нас скоро будет суд и развод, продолжаю я, и там будет решаться вопрос о совместной опеке. Я думал, вы уже развелись, удивленно замечает сын. Это не так быстро делается. То есть, ты все еще его жена? Ну, официально, да. И мне становится так неуютно от этого. Я с Ярославом уже, мы с ним. Я что, изменяю мужа? Глупости. Это лишь формальность. Он мне не муж. Скорее бы развод. До него осталось совсем немного. А у тебя уже есть какой-то чувак. То ли задумчиво, то ли осуждающе произносит Максик. Яр мой друг. Ярослав классный. Вдруг встревает Алиса. Ну, не знаю. Максим все еще сомневается. Я тебе рассказывал, он крутой. Помог мне и вообще. Мне нравится. Когда ты меня с ним познакомишь? Спрашивает сын. Да хоть сегодня. Вырывается у меня. А я правда соскучилась по Яру. Правда? Можно сегодня? Радостно восклицает Алиса. Я спрошу у него. Пишу Яру. Он сразу же отвечает. Сейчас приеду. И уже через 5 минут раздается звонок в домофон. Как ему удалось так быстро до нас добраться? Бегу открывать. «Я пришел!» — раздается голос. Но не Ярослава, а Коля. Черт! Я стою у домофона, зависла, не зная, что делать. «Можно мне войти?» «Ты что, уже выздоровел?» Только и могу пролепетать я. «Да, откроешь, наконец!»